своей сверкающей пирамиде Магнус опустился коленями на золотой диск, закрыл единственный глаз и высвободил световое тело из оков плоти. Для такого разделения его капитанам и воинам требовались исчисления. Но Магнус овладел искусством странствий в эфире, еще даже не подозревая, что этот процесс может кому-то оказаться не по силам. Исчисления являлись философским и концептуальным инструментом, который позволял посвященным в таинство преодолеть множество трудностей, сопровождающих подчинение галактик своей воле. Но Магнус обладал особым даром достигать невероятных вершин, даже не подозревая о сложности восхождения. В мире, подобном Акхору, этот процесс проходил еще легче, благодаря невидимым потокам эфира, омывавшим поверхность планеты. Великий океан словно окружал со всех сторон драгоценную и очень тонкую раковину. Свою концепцию Магнус выразил при помощи третьего уровня исчислений. Если бы не гора, этот мир был бы идеальной сферой, безукоризненной по своей структуре. Но дефект, созданный возведением горы, угрожал нарушить баланс. При посещении пещеры в компании Етири он наблюдал за всеми тонкостями ритуала, поминовения мертвых Акхору. Но бессмысленные песнопения и телодвижения участников обряда только позабавили его своей наивностью. Акхору искренне верили, что умиротворяют целую расу демонов, дремлющих в глубинах подземелья. И примарх сознавал, что разубеждать их еще рано. Стоя в сумраке пещеры, Магнус ощущал под ногами давление Великого океана, и его потоки уже начинали просачиваться сквозь барьеры, ставшие за прошедшие тысячелетия слишком тонкими. Под горой не было никаких демонов, но оттуда исходило обещание чего-то столь грандиозного, что у Магнуса перехватило дыхание. Рано было еще говорить об этом определенно. Но если он не ошибся, это открытие принесет человеческой расе невероятную выгоду. Под священной горой Магнус рассмотрел врата, вход в невероятно огромную и разветвленную сеть дорог, пересекающих Великий океан. Как будто плоть Вселенной пронизали бесчисленные невидимые вены. Если человечество овладеет этой сетью, оно сможет свободно странствовать среди звезд и в одно мгновение перемещаться с одного края галактики на противоположный. Но, безусловно, существовала определенная опасность. Магнус не мог просто открыть эти врата. В этом случае Великий океан неминуемо хлынул бы в мир, вызвав ужасную катастрофу. Для того, чтобы безопасно открыть ворота, потребуется осторожное изучение, долгие исследования и многочисленные эксперименты. Пока Итири бормотал бессмысленные ритуальные песнопения, Магнус вытянул на поверхность тонкую струйку силы и попробовал ее на вкус. Да, это была необузданная и полная жизненной энергии сила. Его плоть жаждала нового прикосновения и свершений, которые он мог воплотить в жизнь с ее помощью. Магнус взмыл вверх, оставив свое физическое тело стоящим на коленях посреди пирамиды. Освободившись от ограничений плоти, его тело стало по-настоящему живым и открылось ощущением, недоступным и непонятным тем, кто влачил существование в жестких границах материального мира. «Я выпущу вас из пещеры», — произнес Магнус, но его голос не вышел за пределы пирамиды. Он легко проник сквозь крышу своего шатра и устремился в ночное небо Акхору, радуясь возможности остаться в одиночестве, без своих подданных и телохранителей. Над ним величественно и грозно возвышалась гора. Магнус поднялся еще на несколько тысяч метров, но вершина горы все еще маячила наверху. Он ринулся ввысь, сверкающей ракетой, оставлявшей в темном небе извилистый огненный след. Но никто не мог проследить за головокружительным полетом, поскольку Магнус пожелал остаться в одиночестве и скрылся даже от своих капитанов. Он приблизился к горе, насколько это было возможно. От искусственно созданных скал и вершин распространялась черная стена нуль энергии, поставленная с одной лишь целью – сдерживать напор бурлящей и непредсказуемой энергии, скрытой внутри горы. Магнус облетел вокруг горы, с радостью подставляя свое тело, превратившееся в сгусток света, потоком эфирных ветров. Мистики древности называли астральное тело линга-шарира и считали его двойником материального тела, которого, как они верили, можно вызвать, приложив колоссальные усилия и волю, но зато остаться жить вечно. Их представление, хотя и не соответствовало истине, служило благим целям. Он продолжал лететь вперед и вверх. Атмосфера становилась все более разреженной, но его тонкому телу не требовались ни кислород, ни тепло, ни свет. Значение имели лишь воля и энергия, а тем и другим Магнус обладал в избытке. Солнце наверху висело тускло светящимся диском. Магнус, раскинув руки, купаясь в теплых потоках энергии, пронизывающих каждый уголок этого мира, мчался все выше и выше. Планета внизу осталась далеким воспоминанием, а лагерь тысячи сынов мерцал в непроницаемой темноте крохотной искоркой. И вот перед ним развернулись бескрайние ширь галактики, расплывчатый поток Млечного Пути, далекие сверкающие звезды и разделявшие их невероятные бездны. На протяжении всей истории человечества мужчины и женщины смотрели на звезды и мечтали о том дне, когда они смогут к ним приблизиться. Но исполнению их мечты препятствовали огромные расстояния, которые разум людей отказывался воспринимать. И вот теперь возможность овладеть звездами, раз и навсегда подчинить себе галактику, была у него в руках. Он станет архитектором преобразования галактики. В космосе над ним неподвижно висели корабли тысячи сынов. Фатеп, потомок Проспера, и Анхтауи. Вместе с кораблями-кузницами Механикум, судами Администратума и огромными крейсерами, везущими солдат гвардии шпилей Проспера, они составляли его отряд 28-й экспедиции. Здесь, в недосягаемой вышине, купаясь в потоках света и энергии, Магнус был свободен от ограничений земной жизни, хотя многие из них он принял на себя добровольно. Его зрение уже не знало преград, а тело не связывали законы и условности, установленные им самим и его создателем. В отличие от братьев, Магнус помнил момент своего создания и каждое мгновение взросления, а также сознавал узы, связывающие его с отцом. Еще в то время, когда его жизнь зарождалась в раскаленном добела горниле гениальности, он говорил с отцом, вникал в его мечты, созерцал колоссальный размах замыслов и осознавал свое место в них. Как мать разговаривает с нерожденным младенцем, которого носит в утробе, так и император разговаривал с Магнусом задолго до его рождения. Но неродившееся дитя ничего не знает об окружающем мире, тогда как Магнус уже знал все. Десятилетия спустя он вспоминал, как вернулся в мир своего рождения вместе с отцом, как они прошли по забытым путям и исследовали древние тайны. Император щедро делился с ним секретами Вселенной и своей мудростью, не подозревая, что ученик очень скоро превзойдет учителя. Они бродили по раскаленным красным пескам Меганезии и путешествовали по невидимым тропам, которые первые люди, населявшие эти земли, называли линиями песен. В других мирах эти пути назывались Лей или Лунг-Мэй, вены дракона, и обозначали линии, по которым течет кровь богов, таинственные потоки энергии. Отец рассказывал ему, что шаманы древней Терры могли прикасаться к этим течениям и черпать силу, недоступную остальным смертным. Многие из них сами стремились стать богами, основать империю и поработить все остальное население. Император говорил, что эти люди, пользуясь энергией, природу которой не понимали, навлекали на себя и свои народы страшные несчастья. Заметив интерес Магнуса, отец тогда же предупредил его, что нельзя долго странствовать в эфире и подниматься слишком высоко ради эгоистичных целей. Магнус внимательно слушал, но в глубине души мечтал овладеть этими силами, оказавшимися неподвластными простым смертным. Он был существом света и настолько отдалился от человеческой природы, что уже не мог считать людей своими прародителями. Да, он был намного выше их, но старался не забывать об эволюции и жертвах, принесенных ради его возвышения. Он считал своим долгом и почетной обязанностью ускорить восхождение тех, кто последует за ним, и показать им свет, как сделал это его отец. В те времена облик Терры быстро изменялся. Планета перерождалась в соответствии с повелениями нового правителя. И этот перелом в судьбе человечества ознаменовался возведением сверкающих городов и великих чудес. И самым большим из чудес стал дворец его отца. Монумент размерами с целый континент, увековечивший достижение эры единства. Этот архитектурный материк, построенный на величайших вершинах Терры, стал бесспорным символом Терры в ее новой роли путеводной звезды для всего человечества, сияющим маяком для галактики, так долго остававшейся во тьме мрачной эпохи. Магнус изучал древние тексты, собранные его отцом в Либрариус Терра, проглатывая книги со страстью, граничащей содержимостью. Вместе с братьями он наблюдал за небесами из великой обсерватории, оборудованной на самой высокой вершине, и с особой радостью парил вместе с отцом в волнах эфира. Он с любопытством наблюдал, как Фулгрим и Феррус Манус оспаривают друг у друга первенство в кузнице Тароват под горой Народной. Он обсуждал природу Вселенной с Ларгаром в зале Ленга и встречал остальных братьев по мере их возвращения в мир, где зародилась их жизнь. С некоторыми из них он ощущал родственную связь. Раньше он и не подозревал, что на это способен. С другими не чувствовал ничего, а иногда угадывал даже враждебность, но не отвечал на нее. Будущее их рассудит. Когда пришло время отправляться в межзвездное путешествие, он испытывал одновременно и печаль, и радость. Ему предстояла разлука с любимым отцом, но и медлить больше было нельзя, поскольку генетические отклонения, поразившие его воинов, становились все более и более опасными. Магнус должен был увести свой легион на Проспера, и он сделал это. А там трудился изо всех сил, чтобы спасти своих сынов. При мысли о Легионе Магнус оторвался от созерцания звезд и вспомнил предостережение отца не летать в эфире слишком долго и слишком высоко. Он изменил направление полета и сверкающей кометой понесся к поверхности Акхору. Навстречу ему взметнулась темная земля, посреди которой одиноким костром светился лагерь тысячи сынов. Мысли его воинов виделись ему языками пламени. Иные спокойно колыхались, а иные метались, раздуваемые амбициями. Один из огней горел особенно жарко, и Магнус замедлил падение. Ариман. Он всегда светит ярче всех. Главный библиарий вместе с Собиком стоял у своего шатра и беседовал с тремя смертными, мысли которых едва тлели. В одно мгновение Магнус прочел их ауры и узнал о них больше, чем было известно им самим. Мужчину зовут Лемиэль Гамон, и он стал новым послушником Аримана. Более высокая из женщин – это Камила Шивани, психометрист, а та, что миниатюрнее – Калиста Эрида, асимический писатель. Калиста Эрида держала в руке пачку бумаги, хотя, судя по ее ауре, была этим очень расстроена. Шивани стояла за спиной Гамона, а тот довольно оживленно разговаривал с Ариманом. Ариман, не отрываясь, смотрел на исписанную страницу. Магнус подлетел ближе, чтобы прочесть написанное. Одна и та же фраза повторялась снова и снова. «Волки идут».